Артурия-сан, там же сэмпай. А, простите, эта штука сложнее в управлении, чем я думала. Берсеркер, удивленно воскликнула Илья, не ожидавшая, что ее невероятно сильного слугу так просто убьют. Берсеркер уже восстанавливал полученные повреждения, но это стоило ему одной из 12 его запасных жизней. Вам надо быть аккуратней, Артурия сама. Черный дракон, развернувшись, обратился к зеленоглазой блондинке голосом застенчивой школьницы. При развороте его хвост ударил по особняку и уничтожил еще треть, а также прихлопнул берсеркера. Люся-сан, сэмпай, а, простите, я случайно, берсеркер. Илья с ужасом и неверием смотрела на своего слугу, которого за пару минут походя прибили уже два раза. Граа, взревел берсеркер, оправившись от полученных ран, и бросился на нападающих. Не мешай. Сакура швырнула в бегущего на нее берсеркера левый тапок, который тут же вцепился ему в горло и сразу вознамерился положить конец еще одной жизни героической души. Люся-сан, надо быть внимательней. Надеюсь, с сэмпаем все хорошо. Она тут же достала портативное устройство слежения, на котором отображалось не только местоположение, но и состояние Эмейшира. Устройство показывало, что объект жив, здоров и пребывает в состоянии среднего охуения. Граа, взревел берсеркер, когда на помощь левому прискакал правый тапок, чем положил конец третьей жизни Геракла. Но слуга снова оправился от ран. Граа, взревев еще громче, берсеркер отбросил от себя белые тапочки, как бы говоря всем собравшимся, не дождетесь, и занеся над головой свой меч, ринулся на врагов. В этот же момент начал действовать бодибилдер-кошка-девочка-волшебница. Издав вопль «ха-а-а-а» и приняв странную стойку, ее фигура начала светиться золотым, а через секунду это свечение переросло в мощный энергетический выплеск, который отбросил берсеркера на десяток метров назад и образовал пятиметровый кратер под ней. Сама же бодибилдер-кошка-девочка-волшебница претерпела небольшие изменения. Мышцы вздулись еще сильнее, черты лица заострились, а волосы изменили свой цвет на золотой. После, издав еще один вопль «ха-а-а-а», бодибилдер-кошка-девочка-волшебница, перехватив свой волшебный жезл с навершием в форме полумесяца обратным хватом, на огромной скорости ринулась к берсеркеру. Не сбавляя скорости, бодибилдер-кошка-девочка-волшебница выдала профессиональный апперкот берсеркеру левой, тем самым отрывая его от земли, а после, издав еще один боевой вопль «ха-а-а-а», начала орудовать своим волшебным жезлом. На землю упал уже изрезанный труп берсеркера, а бодибилдер-кошка-девочка-волшебница одним рывком спиной вперед вернулась на старую позицию, где тут же сдулась до размеров нормальной кавайной кошка-девочки-волшебницы, в которой Илья с содроганием опознала Тасакурин. На следующую попытку берсеркера отреагировали старшая и младшая девочки-волшебницы. Илья со слезами счастья и облегчения на глазах наблюдала, как берсеркера поджаривают, замораживают, взрывают, раздавливают, разрывают совершенно нормальной, пусть и крайне мощной, магией. Но у берсеркера оставались еще жизни, а так как он имел класс с берсеркер, то и отступить просто не мог, а потому снова кинулся в бой. На сей раз отреагировал черный дракон, атаковав уже осмысленно. Резкий выпад, раскрытая пасть, полная огромных и острых клыков, и на земле остались только ноги берсеркера. Надо было сразу так сделать, внесла свое авторитетное мнение Артурия. Наверное, ты права, это было бы гуманней. После третьего сломанного дерева Догбичан немного успокоилась и присоединилась к операции по спасению Эмейшира и по совместительству первой боевой операции Ордена во имя Бобра. Необработанное мясо есть вредно, вмешалась в разговор Сакура, которая единогласно была признана главной по кухне и вопросам питания. Люся, дракон, ей положено сырое мясо есть, возразила пришедшая в себя после использования запретной предельной боевой трансформации Рин. Ой, ой, ой, ой, выдала обсуждаемая дракоша и встала на задние лапы, а перед ними схватилась за живот. Я на минуточку отойду. Из грации балерины на одних коготках быстро посеменила в ближайшие кусты, добивала берсеркера Догбичан, не допустив до этого дела разъяренную дракошу, которая хотела поквитаться с несчастным за поруганную честь. После безоговорочной доблестной честной победы сил во имя Бобра, над подлыми, низкими силами зла силой дружбы означенные добрые и светлые силы приступили к решению судьбы одной особы. Медея-сан, обжарите, а то если я сама, там вообще нечего есть будет, и так на один зубок. Люся обратилась за помощью к старшей девочке-волшебнице. Нельзя. Для Ильи за спиной Сакуры раскрылись белоснежные крылья, а над головой загорелся нимб. Опять живот болеть будет. Крылья моментально почернели, а свет нимба померк. Давай рассмотреть рога. Давайте уже просто прибьем и пойдем домой, я ужасно устала. Вмешалась в разговор Рин, которая не забыла о том, что ей обещала Илья при первой встрече. Убивать сдавшихся в плен бесчестно, как и убивать детей. Вставила свое веское слово Артурия. Ей уже за 20, у нее полно командных заклинаний, и она грозилась нас всех убить. Не согласилась с доводами Артурии Рин. Хм, Артурия задумалась. Оставшимся же девочкам-волшебницам на судьбу Ильи было плевать, что одна, что другая человеколюбием не страдали, а вот, мягко говоря, неприязнь к греческим героям испытывали нешуточную, а потому сейчас пребывали в очень благодушном настроении и вообще не обращали внимания на споры остальных. Споры же перетекли в фазу, где решалось, прикопать под ближайшим деревом или скормить дракону или тапочкам. Когда доходило до второго варианта, возникал вопрос, в каком виде скармливать, и если не в сыром, то как именно надо готовить этот суповой набор. Судьбу означенного супового набора, Ильё именуемого, решил выбравшийся из-под завала Шира, про которого его гарем, 3 голоса за, 2 против, немного подзабыл. Эмия, как истинный герой справедливости, встал на защиту поверженного и поставленного на колени зла, чтобы дать тому второй шанс накопить силой в попытке отомстить угробить сотни, а может и больше, ни в чем не повинных жизней мирных граждан. Его приемный отец в этот момент мог им гордиться, ведь он также оставил жизнь одному фальшивому священнику, в результате чего погибло множество ни в чем не повинных людей. Так что верной дорогой идете, товарищ Шурик. Когда команда спасения вернулась с успешно выполненного задания с лишним грузом в виде Ильи, я был совершенно не удивлен. Нет, я бы больше удивился, если бы они ее не притащили. Эх, еще одна концепция, с которой ничего не поделаешь. Кавайных лоли, будь они хоть воплощениями зла, поедающими младенцев на завтрак и запивающими кровью девственниц, убивать нельзя, а вот перевоспитывать, пожалуйста, сколько влезет. А главное, перевоспитываются в момент. Я же тоже без дела не сидел, пока орден во имя бобра наносил добро и причинял справедливость отдельно взятым личностям. Я, во-первых, вернул с того света Кузуки Сайчира, которого знатно прокачал. Мужик вообще после возвращения с того света оказался крайне внушаемым. Стоило всего-то перекинуться в свое второе тело, прилепить белые крылья, повесить над башкой оттертый от пыли нимб и завести шарманку о втором шансе и искуплении грехов, как он развесил уши, на которые я навешал с 1,5 тонны макаронных изделий. Главная его задача от высших сил, это я о себе так скромно, если что, состояла в том, чтобы натаскать молодежь в ордене, в который его благополучно записали, даже герб с изображением затаившегося в траве змея выдал, ну и сделать Медею счастливой. Вот последняя задача вызвала у Кузуки тихую панику, так как он походу даже не представлял, как подступиться к ее решению. Но это уже не мои проблемы. Задачу поставил. Поставил. А как подчиненный будет ее выполнять, меня не волнует. Ну а для выполнения первой запихал в него чакра-систему, а также техники ракусики, ну и парочку завалявшихся у меня в инвентаре кинжалов, которые могли наносить урон по душе. Ну и, конечно же, костюм, куда же без него. К сожалению, к его хмурой мини-сейлор Фуку вообще не подойдет, так что пришлось ограничиться строгим костюмом. По факту он не сильно-то и отличался от его повседневного, разве что статы поднимал не слабо, защиту давал такую, что прямое попадание из противотанкового гранатомета будет не страшнее комариного укуса. Ну и очки прокачал, чтобы можно было видеть ауры и понимать, кто перед тобой и как лучше его отправлять на тот свет. Во-вторых, готовил ништяки для Шурика. Да-да, про своего потенциального зятя. Потенциального потому, что он на Иши первая брачная ночь может вообще не настать, или стать его последней, я не забыл, и ништяк, и герб для него подготовил. Сайчира сама. С этим воплем Медея повисла на шее Кузуки. Сенси. В один голос выдали обычные японские школьники в количестве 3 штук, а Эмия, Тасака, Мата, с этого дня я буду жить здесь и заниматься вашим обучением, обрадовал учеников Сайчира. А это мы, ну, начал мямлить Шурик, так как все еще считал, что Сенси является обычным человеком. Не мямли, Эмия, выражай мысли четко, ясно и лаконично. А насчет того, что вы маги, я в курсе, и вообще, тоже состою в ордене. В каком ордене? Не въехал Шурик. Бедняга, он еще не знает, что тут, во-первых, образовался новый орден, который, между прочим, базируется в его поместье, во-вторых, туда входит весь его потенциальный гарем, и он тоже, в который тебя сейчас зачислим. Осчастливил я радостной новостью Шурика. Я не. Тут Шурик почувствовал на себе массу недобрых взглядов, даже Сакура смотрела с осуждением. Думал, что буду так рад вступить в орден М. Во имя бобра, просветила Шурика Артурия. Чего? Короче, Шурик, вот тебе герб, носи с гордостью. На гербе, врученном Шурику, был изображен баран, стоящий напротив ворот. А почему баран? Шурик, тут в этом изображении зарыт глубокий сакральный смысл и философский подтекст. И вообще, держи ништяк, который будет просто незаменим тебе на пути становления защитника справедливости. И протянул ему коробку с розовыми семейниками. Эх, сколько веков прошло с момента их создания. Вот прям от сердца отрываю. Эти труселя и до этого давали охренеть какую защиту и увеличение силы. А после того, как я подсуетился, они, можно сказать, концептуальную абсолютную защиту давать начали. И не только. Для этого всего-то и надо было, что с помощью секретной ассасинской техники наштамповать десятка три тонн бабла и накорябать историю труселя всевластия, выпустить по ней мангу, аниме, снять пару фильмов и ремейков к ним, а после еще и сериал запустить. А главное, дать на лапу владельцам телеканалов, чтобы они крутили это добро днем и ночью. И как результат, 1/5 человечества свято уверена, что эти труселя делают их носителя мегакрутым и неубиваемым, конечно, если на нем, кроме означенных труселей, нет другой одежды. Вообще, аниме и манга, как ни странно, народу зашла, не зря тонну бабла сценаристам и мангаке отвалил. Там враги из-за охуительности и неуязвимости ГГ старались использовать грязные трюки, ну там одеть его, или менее грязные, полностью раздеть. Последним занималась целая толпа злодеек, стараясь под благовидными и не очень предлогами трусы с ГГ стащить. Но наш ГГ был самый настоящий матерый аиши. Конечно же, все подлые попытки снять с себя труселя героически превозмогал. Да, помимо всех усилений, эти великие труселя имели функцию сокрытия личности носителя. Да-да, прям как костюмы знаменитых воинов в матросках. Так что пока Шурик будет одет, никто в нем не опознает ХМ. Над именем надо будет потом подумать. Надо придумать что-то эпичное, но и так, чтобы не выбивалось из общих канонов наименования героев, а главное, чтобы символично было. Это что? Шурик сначала с опаской смотрел на коробку, а после того, как открыл, уставился на розовые труселя с непониманием. «Это твоя экипировка. Это же трусы». «Да, но это не простые трусы, а труселя всевластия». «Чё? Во! Объединение в орден уже всех сплотило, вон как дружно спросили, как будто долго репетировали синхронность. Проще будет показать. Шурик, надевай». «Нет, надевай, Шурик, а не то хуже будет». «Ладно». Шурик смирился с неизбежным и с какого-то поперся в дом, а после с видом человека, приговоренного к повешению за яйца, вышел во двор. «Шурик, а штаны ты нафига поверх надел? Снимай давай, да и все остальное тоже. Эти великие труселя всевластия в комплекте с другими шмотками не работают». «Нет, не буду». «Шурик, выбирай. Либо ты сам снимаешь одежду, либо ее с тебя снимает Артурия, либо ее с тебя снимает Сакура, либо с тебя ее снимает Рин. Не буду я с него одежду снимать. Это ты сейчас так говоришь, а вот вечером, оставшись наедине, при свете свечей». «Нет, Шурик, представь, что ты на пляже. Кстати, идея. Применив секретную ассасинскую технику, преобразовал одежду всех присутствующих в купальнике. Ой, бля, срочно исправить. Так, вроде никто не видел, а теперь и себе можно память подтереть, а то вид Сайчира в школьном купальнике мне еще 100 лет в кошмарах снится будет». «Ки-и-и-и-и-и», выдала Рин, КХМ, но видя, что ее начинание никто не поддержал, перестала голосить. «Вот, Шурик, давай, а то из-за обилия на тебе одежды девушкам неудобно». «Ладно». Шурик опять на кой-то свалил в дом, откуда после вышел в розовых труселях всевластия. «Так, стань тут, ага, отлично, так и стой, Люся, а ну-ка дыхни, я не пила, честно, тьфу ты, огнем дыхни, дура, да не на меня, дура, на Шурика, простите». Вместе с извинениями Люся выдала струю магического пламени. В момент встречи Шурика и струи огня все замерли, даже сам Шурик, а после с охренением смотрели на стоящего в потоке огня целого и невредимого Шурика, прикрывающего голову руками. Я думаю, охренели все от тупости Шурика. Ведь нахрена закрывать голову руками, когда на тебя дыхнул дракон? Как будто твои тощие ручонки смогут защитить бестолковку от пламени, от которого камни текут через считанные мгновения. Надо же, сработало. Так, а чего это все на меня так недобро глядят? Я чё, это сейчас вслух сказал? Не, ну бывает. Да пошутил я. Труселя ношин то есть испытанные. Опасности никакой не было. И вообще, надо бы Шурику псевдоним придумать. ЗЗЧМ, Шурик выбрался из образовавшегося озерца, хотя скорее прудика магмы. Кстати, надо будет туда запустить пару мутантов, вроде как и рыбки, но вроде как и элементали огня, будут жить в этом прудике и температуру поддерживать, а то у Шурика хоть и большое поместье, но ни сада камней, ни прудика с рыбками, ни порядок в общем, буду оккультуривать, а то резиденция целого ордена, а выглядит как-то непредставительно, и уставился на меня с опаской. Как это зачем? А как ты собрался наносить добро и причинять справедливость без псевдонима? Ну, я хотел спасать, и много наспасал, на мой вопрос Шурик не ответил, насупился, стоит, кулаки сжимает. Это, Шурик, все потому, что у тебя до этого крутых труселей не было, и псевдонима, конечно же, а вот теперь ты сразу начнешь допьешься успехов в спасении ну того, кого ты там спасать собрался. Ки-е-е-е, гэ-р-р-р, ки-е-е-е-е-е-е. Вопли и рычания донеслись из волчьей ямы, куда, судя по всему, свалилась попытавшаяся под шумок смыться Илья, а волки-то не кормленные. Илья, Шурик тут же метнулся на помощь волкам, а то еще отравится чего доброго, что тогда делать? Скорость Шурик развил приличную и тут же щучкой запрыгнул в яму, откуда спустя мгновение выпрыгнул с Ильей на руках. Во, видал, Шурик, а ты не верил, что труселя тебе помогут в делах спасательных? Да, вы оказались правы. Вот-вот, слушай меня, я плохого не посоветую. Вот послушал меня, надел труселя и прям сразу спас двух волков от мучительной смерти от заворота кишок. Так, а теперь чего на меня осуждающие почти все смотрят, и больше всех осуждения в глазах этого супового набора, Ильё именуемого, вроде все верно сказал, ну и чего ты на меня так вытаращилась, бестолочь мелкая, я не мелочь, и я умная. Да, а как же ты такая умная умудрилась в ловушку угодить? Там ведь русским языком написано предупреждение, осторожно, волчья яма. А теперь-то чего все на меня так смотрят? Так, вы марш на кухню, а ты, Шурик, иди волков покорми. Илью оставь, незачем над животными издеваться. Вообще мысль была верная, над животными издеваться нехорошо. Так что для начала решил заняться волками. Для начала прокачал самих серых, а после немного углубил и расширил яму и сделал там лаз, который с помощью секретной ассасинской техники соединялся со стабильным осколком мира. Его я обнаружил случайно, образовался он, видимо, из одного из параллельных этому миров, когда местные чего-то напортачили и благополучно разъебали свой мир. Первым желанием было его прибрать к рукам, но после того, как присмотрелся и примирился, решил не лапать каку. Ну да, осколок оказался паразитическим, присосался к этому миру и тянул из него энергию, не то чтобы много, все же он был небольшой, всего-то долина, окруженная горами. Но проблема была в том, что стоит его оторвать, как он начнет стремительно разрушаться, а чтобы его стабилизировать уйдет столько энергии, что дешевле будет создать своими силами аналогичный, тем более ничего особого там нет, лес, озеро и всякая обычная флора и фауна. Так что мне он без надобности, а вот для волков, число которых увеличил, чтобы могли работать в яме посменно, будет в самый раз. Про медведя тоже не забыл, хотя его рабочее место пришлось убрать. Там я организовал пещеру злобного черного дракона. Ну а чё, Люське-то жить где-то надо, вот и пускай, как нормальный злобный дракон, живет в приличных условиях. Я там лавовое озеро организовал, пришлось повозиться с бурением не только земной тверди, но и в астрал немного забуриться. Благо через этот городок несколько хороших таких энерголиний проходит и пересечения образуют как раз тут, хотя неудивительно, иначе бы его не выбрали как место для проведения ритуала. Энергия была пущена на прокорм духов, которые поддерживали озеро. Ну и еще горку на пол пещеры золота и камушков насыпал, ведь дракону полагается спать на куче золота. Медведь уже организовал берлогу между пещерой злобного черного дракона и горячими источниками. Ну а че, лаву и так подвел, так что подвести воду вообще проблем не составило, а тут так удачно соседи решили переехать, почему-то со всего квартала, так что удалось за копейки выкупить пару участков. Да-да, пару, у меня еще сад камней в проекте, да и минное поле надо переделать. Во, точно, оставлю медведя минами и прочей фигней заниматься. А чтобы удобнее ему было, сделаем ключик, который будет везти то на один военный склад, то на другой. Будет там брать запасные мины и краску, надо же чем-то таблички подновлять. С садом камней пришлось повозиться. Благо после бурения энергии в округе много, так что с духами договорился, ну и пару секретных ассасинских техник применил. Теперь у Шурика в поместье нормальный сад камней. Каменные деревца и кустарники не только растут и цветут, но даже плодоносят драгоценными камнями. Правда, поливать этот сад надо магмой, но не слишком часто, раз в месяц по 3 ведерка магмы, и норм. Теперь осталось только вызвать Грааль, и можно сваливать из этого ненормального мира со спокойной душой. Вообще, можно сказать, хорошо прогулялся, божественного ливера набрал, способностей интересных и образцов тоже в достатке, а сколько ценных данных, аж дух захватывает, но главное, поправил себе карму. Столько добрых дел сделал, что теперь можно со спокойной совестью злобствовать. Карма в плюс ушла с приличным запасом. Вот только для проявления Грааля нужен жертвенный маг, если мне память не изменяет, да и Медея поделилась данными. А с магами у нас проблемы. Сакуру, Рин и Медею нельзя, Илью, к сожалению, тоже, Шурик возмущаться будет, и то, что она все равно скоро откинет копыта, а так хоть какая-то польза от нее будет, его не устроит. А если настаивать буду, он чудить может начать, а у него есть последнее командное заклинание, и ему может хватить мозгов приказать вылечить эту престарелую лалю. Вот только в момент, когда он его использует, меня выбросит отсюда, и как результат ни лечения, ни возможности закончить мои дела. Можно попробовать подменить Илью на куклу, с учетом того, как она себя ведет, в нее хватит запихать тупого духа. А в качестве шаблона личности сойдет такое из какой-нибудь эроги про младшую сестренку. Сказано, сделано. Взял образец крови Ильи, дал задачу аналогу кустика на чердаке, склепал по-быстрому шаблон личности, разместил объявление о работе для духов разума. Оплата будет идти от энергии из пробуренной энерголинии. От нее же и кустик питаться будет, да и накопители в алтаре на зарядку от нее же поставлю. Пусть зарядится, пока дела заканчивать буду. А заодно порядок на чердаке наведу. И вот в процессе наведения порядка наткнулся на книжку с душонкой фальшивого священника. Бля, а ведь он тоже маг. ХМ тело куклы Ильи уже созрело так. Тело гомункула с отличными задатками к волшебству одна штука. Чек. Душа мага-имбецила. Чек. Теперь все это смешиваем и не взбалтываем и можно отправиться проявлять Грааль. Сознание к Катомине Кирею вернулось тяжело. Тело ощущалось как чужое. Голова нещадно болела. Но это были мелочи по сравнению с тем, что он увидел, открыв глаза. Сейчас он был в храме Рюаудаи, судя по всему, принимал непосредственное участие в своем собственном плане по проявлению Грааля, вот только роль была не та, что он задумывал изначально. Осмотр же себя и ритуала поверг его в шок, тело не только чувствовалось, но и было не его. По какой-то причине он оказался в теле Айнцберн, которую сам собирался использовать как жертву для проявления Грааля. Пытаясь понять, что случилось, он напряг память, но та не выдала ничего, что могло бы объяснить происходящее. Он помнил, как Гильгамеш притащил другую слугу и потребовал брачной церемонии, мнение священника и тем более невесты, которая была связана и с кляпом во рту, его не волновало. В принципе его самого мнение этой слуги совершенно не волновало, проще, конечно, было использовать командные заклинания, но, во-первых, Гильгамеш тупо убил ее прежнего мастера, не заботясь об их сохранности. Во-вторых, сама слуга явно не собиралась заключать контракт и предпочитала поскорее исчезнуть. Ну и в-третьих, Гильгамеш собирался взять то, что хотел, силой, как делал всегда, когда что-то хотел, и прибегать к помощи мага в этом деле считал оскорбительным для себя. После того, как Гильгамеш удалился, дабы заняться своей невестой вплотную, в дверь церкви постучали. Это было странно, ведь Кирей поставил барьер, который отваживал обычных людей от церкви, а это значило, что пришел маг. С большой долей вероятности это была Тасакарин, но, открыв дверь, он обнаружил там неизвестного ему ребенка, что его сильно озадачило, а после-после он очнулся уже здесь, в этом виде. Но все это не объясняло того, что творилось вокруг. Пусть это и был ритуал появления Грааля, но вокруг творилась какая-то хрень. Начать стоило с того, что тут было слишком многолюдно. Целая сотня негров-блондинов, стеная о своей нелегкой доле, под ритмичные удары хлыста о землю таскала ведра, наполненные негативной энергией, исторгаемой ритуалом, к цистернам и странному аппарату, подозрительно похожему на самогонный. За всем этим, лежа на шезлонге и потягивая коктейль, в бокале была все та же негативная энергия и что-то еще, а также зонтик, пара кубиков льда и долька лимона, наблюдал еще один блондин, ну хотя бы не негр. Обозрев еще раз все, что творилось вокруг, Кирей с облегчением выдохнул, осознав, что это все просто жуткий, пусть и реалистичный, сон. Закрыв глаза, чтобы больше никогда их не открыть, он постарался заснуть, ведь, как известно, если заснул во сне, то проснешься в реальности. Грааль оказался штукой еще более полезной, чем я предполагал. Хрен с ним, с желанием. Тут негативной энергии просто завались. Да на ней столько демонов и злых духов откормить можно, да и просто переработать во что-то полезное и нужное, что хомяк уже час пребывает в экстазе. Но даже после выкачивания всей этой энергии эта чашка продолжала ее, пусть не так резво, генерировать. Так что чашку я под шумок решил прикарманить. Ну а че, Шурик все равно ее сломать хотел, и думаю сломает, а иши они такие, все полезные и крутые фиговины норовят сломать во имя всеобщего блага. А так я заберу, и все будут довольны. Ведь если в эту чашку залить немного самогона на любви и мире, должен получиться просто охренительный коктейль. Возмущение магического фона и светопреставление, источником которого стал храм Рюуда, заметили многие, даже жители поместья Эмия, а ныне орден во имя Бобра, а потому они немедленно поспешили на помощь. Да так поспешили, что забыли на своего ездового дракона наложить невидимость. Но местные жители, которые в большинстве своем являлись фанатами одного нового сериала, увидев на голове дракона типа в розовых труселях, стоящего в пафосной позе, решили, что это идет съемка очередного фильма, о чем просветили несведущих. Ну и настоятельно советовали посмотреть предысторию, ведь если судить по тому, что они только что видели сейчас, спецэффекты в следующем фильме будут просто бомба. После посадки все члены нового ордена могли лицезреть одного доброго, отзывчивого, гуманного, щедрого, а главное скромного блондина со святым Граалем в одной руке и подозрительной бутылкой, от которой исходило розовое свечение и такой же розовый дымок, который формировался в сердечке, в другой. В момент, когда означенный блондин налил нечто, такое же светящееся розовым, в Грааль, а после, выдохнув, залпом выпил, у всех в головах промелькнули очень интересные мысли. Но если все, ну почти, парочка из синеволосой девочки, волшебницы, эльфийки и учителя старших классов в школе Хамурахара совершенно не парилась по этому поводу, больше переживали о том, что их наебали и теперь их желание не исполнится, то вот Амиашира переживал о том, что его желание, от одной мысли о том, что это за желание, у юного защитника справедливости волосы вставали дыбом не только на голове, сбудется, а им с этим жить. А потому, следуя своему кредо и спасая всех, он решил использовать последнее командное заклинание. «Уничтожь Грааль!» На его слова означенный блондин повернул голову, и все смогли увидеть очень недовольное лицо. «Шурик, да ты, бля, Шарик и ты балбес!» После этого блондин взял Грааль и в три укуса съел. «Бля, еще никогда не закусывал коктейль Тара из-под этого самого коктейля!» Бурча себе под нос и тщательно пережевывая Грааль под охреневшими взгляды собравшихся, выдал блондин. Смачно проглотив, он обратил внимание на собравшихся, а те рефлекторно сделали шаг назад. Но ничего не случилось, блондин просто исчез. Примечание к части. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон, HTTPS ED Skype Savils 3 UFNXQ, режим усиления, HTTPS Money Yandex.ru 4.1.0.0.1.5.6.0.0.3.0.6.1.8.0, глава 16, примечание к части, у автора немного сломался комп, но в сервисе, сказали что нифига не немного, помимо всего прочего там окончательной смертью помер жесткий диск, а с ним и почти дописанная глава. Пока чинили, вставляли новый жесткий, пока ставили винду, в общем сколько успел, проверил, Иисусус, Бичина, Грифон, от Иисусуса, если не видите надписи проверил, Бичина или вычитано то не стоит помечать ошибки, я просто удаляю их все, так как в большинстве случаев я их и так найду, а ПБ они засоряют. HTTPS Money Yandex.ru 4.1.0.0.1.5.6.0.0.3.0.6.1.8.0, мир 1548 F 12.8 S 1452 N 964 1616, священный Грааль уничтожен, он ушел, война закончена, так, да, после уничтожения Грааля война закончилась, тогда, какого хрена я еще здесь и в таком виде, Догби-чан, а в девичестве Арчера Миашира из параллельного мира, подскочила из-за стола. Он ведь точно ушел. Грааль точно был уничтожен. Присоединилась к обсуждению Медея, но не отпуская руку Сайчира. Пусть способ уничтожения был, он его сожрал. Надеюсь, желудок у Лира-сана болеть не будет. Сакура, сомневаюсь, что поедание святого Грааля, способного исполнить любое желание, вызовет только несварение желудка. Рин старалась говорить спокойно, но нервно дергающееся правое кошачье ушко выдавало ее. Нет, он точно где-то тут прячется и готовит очередную. Тут Догби-чан не нашлась с точным определением того, что же может готовить обсуждаемый субъект. Но мы же все видели, как создатель ушел. Почему ты сомневаешься? На ответ Люси было уже фиолетово, так как Сакура поставила перед ней тарелку с огромным бифштексом с кровью. Но Догби-чан все же решила ответить, несмотря на то, что дракоша уже была недоступна для общества на время, пока на тарелке хотя бы что-то осталось. Да потому что она и я, все еще тут. Догби-чан потыкала пальцем в Артурию, Медею, а также Райдер, которая всем своим видом показывала: не знаю, о чем ты говоришь, я девочка-волшебница из будущего параллельного мира, и вообще, я ем, а после и на себя указала. Меня больше волнует Илья. Присоединился к разговору хозяин поместья и начинающий гаремодержица Миашарик. Да, проклятие высших сущностей, поедающих на завтрак священные граали, они такие. Теперь все свято уверены, что его зовут Шарик и что он балбес. Да, братик, тут же ответил ему хор из трех голосов. Оригинал же сидела и пустым взглядом смотрела в тарелку, хотя до этого она тем же взглядом смотрела в одну точку на столе, но недавно туда была поставлена тарелка. Тасака, ты можешь что-то с этим сделать, если так продолжится. Эмиашарик перевел взгляд на три веселых и беззаботных девочки-волшебницы Ильи, появившиеся с чердака с интервалом в неделю. Нет, у меня уровня доступа не хватает. Система безопасности меня тут же берет на прицел, если приближаюсь к чердаку. Я узнавала, достаточный уровень доступа только у хозяина поместья и его семьи. Так что пока ты не... Нет, ни за что. Шарик, балбес ты эдакий. Иди сам на чердак и сделай что-нибудь. Не могу. Стоит подойти ближе, чем на метр. Меня проклятие телепортирует в ванну и не в нашу. И там каждый раз оказывается девушка. Меня уже вся школа считает законченным извращенцем. А в последний раз я чуть не сдох. Там была красноглазая блондинка, и она не человек. А после прибежал какой-то парень в очках и попытался меня зарезать ножом. Если бы не труселя. Арквит Брюнстад пребывала в растерянности. Причиной ее состояния был один балбес, вот почему-то она была свято уверена, что он балбес, да и стал бы не балбес вламываться в ванну, в которой предается водным процедурам истинный предок. Ударила она тогда от неожиданности в полную силу не сдерживаясь, думая, что это не человек, ведь подкрасться к ней обычному человеку не под силу, но после осознала свою ошибку, это был человек, вот только ни разу не обычный. Мало того, что он после ее удара выжил. Не будь она няшкой, которая в теории может оказаться в его гареме, удар бы оставил Атоми кровавую взвесь и розовые труселя. А так сработала концептуальная защита Аиши от ударов разъяренной няшки, которую тот совершенно случайно узрел обнаженной, но даже не получил никаких повреждений, чего не скажешь о самой ванной. Но то, что он начал делать дальше, Арквит, наверное, впервые за свою жизнь испугалась и заверещала, как обычная японская школьница, встретившая толпу голых афроамериканцев в темном переулке. Парень после ее удара начал раздеваться. При этом он не сводил с нее взгляд. Угу, внял уроком Сайчиро-сенсея и не упускал противника из поля зрения. Она до сих пор не может забыть этот взгляд. А после, видимо на ее крик, вообще-то на звук рушащихся стен ванной комнаты и всего остального, прибежал Шики. Шики тона пребывал в растерянности и откровенном ахуе от того, что произошло совсем недавно. Одна мысль о том, что кто-то пытался изнасиловать Арквит, вызвала у него тут он затруднялся с определением того, что испытывал. Да и вообще, есть менее экзотические способы покончить с собой. В том, что тот парень собирался сделать это, весьма экзотическим способом покончить с жизнью, разумеется, Шики не сомневался. Ведь в ином случае лезть в ванну, когда там мылась Арквит, смысла не было, но в откровенном ахуе он пребывал не от факта чьей-то экзотичной попытки суицида и даже не от лицезрения Арквит в неглиже, хотя за возможность безнаказанно поглазеть на нее стоит сказать суициднику спасибо. Из-за этого зрелища Шики непозволительно надолго отвлекся и упустил этого парня из вида, а тот, воспользовавшись выигранным временем на полную, успел раздеться до трусов розовых и смутно знакомых, где-то он уже их видел. И эта мысль теперь мучает его постоянно, точнее то, что ему запомнились именно мужские семейники, а не девичьи кружевные трусики. Но в состоянии откровенного ахуя его отправило то, что он увидел, когда сосредоточил свои глаза смерти на этом. Такого Шики никогда не видел. Все линии, коих было маловато, на теле этого пришли в движение. Собрались на животе в форму неприличного жеста, а после уползли под труселя, где он их не видел. Вот вообще. Но шестое чувство говорило, они все там. Надо только снять труселя, и ты все узришь. Факт того, что у него появилось подсознательное желание снять труселя с парня, вгонял Шики в еще большую депрессию, чем то, что он запомнил мужские труселя, а не девичьи кружевные трусики. Наверное, из-за шока Шики кинулся на столь опасного противника с ножом и воплем «Я не такой». В состоянии ахуя его ввело то, что Арквит, позже, когда оделась, поведала, что это был человек, причем относительно обычный. Она почувствовала в нем ну очень слабый, практически несуществующий зачаток магических сил. Вот только Шики не понимал, как это может оставаться человеком, при этом вытворяя такое. «А ты попробуй в труселях пройти на чердак», — внесла предложение Люся. «Пробовал, не получилось. Перемещение в пространстве, да в еще безопасное место, за атаку не считается, а потому защитой труселей игнорируются, да и в небезопасное тоже, так как вреда все равно не будет». Даже если в жерло действующего вулкана скинут. Да ну, да, я с Люсей 3 часа в ее горячем источнике плавал, и ничего. Братик, скажи а. На 3 голоса протянули или и одновременно сунули под нос шарика угощения. Нет, с этим надо что-то делать, их же дальше станет только больше. Я могу помочь. Начало было Люся, но была перебита. Нет, ты же их сожрать собираешься? Да, ну, я вообще-то злобный черный дракон, мне положено. Вот и положи на свои каннибальские замашки, как и твой создатель на твое будущее. Рин-сан, Люся-сан, дракон, а потому это не каннибализм, а людоедство. Если на то пошло, то они гомункулы и только похожи на людей, но ими полноценно не являются. Присоединилась к философскому диспуту Медея. Медея-сан, может, тогда вы попробуете? Нет, меня тоже не пускает. Да и не стану я вмешиваться в магию такого уровня. Даже в мое время клепать по неслабой волшебнице в неделю. Медея покачала головой, разводя руки в стороны. Ки-е-е-е-е-е. Послышался крик отхода и звук падения. Опять. Рин тяжело вздохнула. Вы. Послышался с порога голос молодой, пребывающий в очень недобром расположении духа, девушки. А, это ты, Эдельфельд. Хотя кто еще мог так противно визжать, кроме тебя, про уровень интеллекта той, кто попадет в одну и ту же простейшую ловушку в 3-й раз, я шутить не буду, эта шутка изжила себя еще в 1-й раз. Означенную блондинку Тасака не взлюбила с первого взгляда, когда ту доставил в дом Потапыч, посетовав, что эта безграмотная особа собой полминного поля разрядила, а ему теперь полночи работай, таблички переписывай, воронки закапывай, мины устанавливай, а ему за сверхурочные, между прочим, не доплачивают. Ты, это ты, Рин? Нет, Тасака-сан, тут ни при чем. С недавних пор из-за пространственной аномалии волчья яма начала блуждать по территории поместья. Прояснила ситуацию Медея. В основном она сдвигается в разные стороны от указателя обхода ловушки. А почему ее волки не тронули? Хотя да, это же Эдельфельд, ей даже голодные волки побрезговали. Тасака, выходи. Луви Агилита просто кипела от бессильной злобы, ведь войти и задать этой трепку она не могла. Один раз уже вошла без приглашения, ей хватило на всю, чуть было не закончившуюся в ту же минуту, жизнь. А ведь действительно, почему, поинтересовался Шарик. У Сергера Ван Вольфа Сана и Альфанида Ван Вольфа Сана обеденный перерыв, пояснила Сакура и приоткрыла дверцу, что вела в малую столовую, где по всем правилам этикета принятых в высшем обществе свой обед вкушали означенные волки. На фоне их поведения за столом ими оказался грязным животным, которые усадили за стол. Вот как, а главное зачем? Зачем он это сделал с волками? Пути создателя неведомы, с благоговением заявила Люся. Тасака, выходи на честный бой. Разрывалась у порога Луви Агилита. Эх, тяжело вздохнула Рин. Люся, пойдем. «Эмма, как же честный бой!» — вмешался защитник справедливости. «А она меня за злобную темную ведьму держит. У меня даже запись, где она это сказала, есть. А значит, я как злобная темная ведьма имею право на единоразовое натравливание злобного черного дракона. Все по справедливости». Шарик попытался найти поддержку в лице Артурии, которая была эталоном справедливости и чести, но увидел только согласные кивки на слова Тасаки. «Но я уже наелась, а есть и не надо, так, пожуешь немно, Рин. Ладно, ладно, просто попугаем чуть-чуть, вы лучше думайте, что с этими». Рин кивнула в сторону тройки Ильи, облепивших братика с двух сторон, а одна, вытянувшая победный жребий, устроилась на коленях, где сейчас активно елозила попкой, и с этой тоже. Второй кивок достался все так же смотрящей в одну точку оригинальной Ильи. «Эдельфельд, готовься молить о пощаде». «Мья-ха-ха-ха». Злобный смех ей еще отрабатывать и отрабатывать. Тихо проговорил Сайчира. «Тасака, тебе эв за злобный смех. Завтра пересдача. Хотел бы я посмотреть в глаза тому, кто составлял нашу учебную программу. Уверен, Эмия? Или нет? В смысле уверен, что если это он, то уже не хочу». «Артурия-сан», — обратился Шарик к блондинке, которая, взяв сумку, отправилась к выходу. «Надо зайти в книжный и найти информацию по одному внезапно вставшему вопросу». Сидя в своей комнате, Артурия внимательно изучала выданную ей продавцом по запросу мангу. Да, именно мангу, в мудрости своего новообретенного родителя она не сомневалась, пусть и не все понимала, но Мерлина она в свое время понимала еще меньше, а значит, если отец сказал, что манга лучший источник информации по всем странным и непонятным вопросам, значит, так и есть, похоже, но надо убедиться на все 100%. «Тасака-сан, можно вас на минутку, а там как пойдет?» «Да, жду в дадзё, надо кое-что проверить». «Хорошо, сейчас приду, буду ждать». Закрыв мангу про тентакли и девочек-волшебниц, Артурия направилась в дадзё, мысленно удерживая появившиеся у нее с утра 24 фиолетовых щупальца от похабных действий в своем направлении. На полу дадзё лежали две взмокшие тяжело дышащие девушки. Одна была брюнеткой и по совместительству кошка-девочкой-волшебницей. Вторая была блондинкой, принцессой, которая когда-то подрабатывала на полставки королем, а с недавних пор еще и обладательница тентакли. Это же были тентакли. Показала подозрительную эрудированность в этом вопросе Тасака Рин, которая только чудом и наличием особого супер-мега-запретно-предельного режима девочки-волшебницы, который позволяет перейти все пределы, а также преодолеть главную концептуальную слабость всех девочек-волшебниц, смогла отбиться от фиолетовых щупалец. Судя по реакции, да, это они. Откуда? Хотя нет, не говори, я уже знаю ответ. Но что делать? Интересно, завтра Эдельфельд явится? Мертвый апостол аккуратно, чтобы не создать даже видимости шума, прикрыл дверь школьного кабинета и медленно сполз по стеночке на пол, продолжая зажимать левой рукой культю, оставшуюся от правой руки. Тогда ему и другим мертвым апостолам приехать в этот проклятый город показалось забавной и интересной идеей. Но они не знали, что за чудовища обитают здесь, и они все заплатили за свое невежество жизнями. Он был последним. Не прошло и половины ночи, как эти расправились с почти тремя десятками. Ему удалось уйти только потому, что они были заняты другими, но даже так он потерял руку. И вот теперь его, мертвого апостола, вершину пищевой цепи, просто-напросто загоняют, как какую-то дичь. Осознание этого факта пришло не сразу, но оно все же пришло, ведь он сам нередко занимался подобным, особо жестоко убивал небольшую группу людей, давая одной жертве чудом сбежать, а после, когда та почувствует себя в безопасности, показывался на глаза, делая вид, что ищет, но еще не заметил. И такая игра продолжалась, пока ему не надоедало или жертва просто не сдавалась. Иногда попадались особо упорные игрушки, которые даже пытались устраивать на него ловушки. Играть с такими было интереснее всего, точнее видеть осознание того, что все это было бессмысленно, которое перерастало в отчаяние на их лицах. И вот теперь с ним играют точно так же. Но он не жертва, он – высшее существо. Он выберется отсюда живым и... Тут его мысли и планы о страшной мести были прерваны звуком шагов в коридоре. Мертвый апостол затаился, стараясь не издавать ни единого звука, а также слиться со стеной. В момент, когда звук шагов затих прямо напротив двери класса, где он скрывался, мертвый апостол, несмотря на свою природу, чуть не заработал инфаркт, но после пары секунд задержки шаги возобновились и начали удаляться,

плакал третье ведро кровавых слез. Но даже после всего этого, вспоминая то, свидетелем чего он стал, ему каждый раз хотелось ослепнуть и потерять память. А ведь все так хорошо начиналось. Сначала поступил сигнал о том, что над городом Фуюки видели огромного черного дракона, и никто в часовой башне не обратил бы на это внимания, ведь подобных в этом мире уже давно не водилось, вот только. Во-первых, в Фуюки как раз проходила пятая война священного Грааля, и вероятность того, что какой-то уникум сумел вызвать в качестве слуги целого дракона, была в районе нуля, но все же была. Маршал-волшебник к этому проявил интерес, ведь было интересно, в качестве какого слуги был призван дракон, вдруг Райдер. Это было бы ну очень забавно. Во-вторых, из того же Фуюки резко потянуло, а скорее пыхнуло магией. В магическом плане этот городок из места с повышенным магическим фоном превратился в настоящий гейзер и магическую аномалию. А вот это уже вызвало небывалое оживление и ажиотаж среди всего населения часовой башни. Ведь просто проживание в таком месте гарантирует увеличение собственных магических сил и то, что этих самых магических сил у потомков будет как минимум не меньше, чем у родителей, а может даже и больше. Все благородные тут же решили прикупить себе кусок земли в Фуюки, да покрупней. То, что это, вроде как, земля семьи Тосака, никого не волновало, ведь они покупают через вторых лиц и официально. Вот только все они дружно обломались. Как оказалось, Тосака Рин раньше всех поняла, во что превратился город, и оперативно скупила все. Естественно, у всех заинтересованных возник вопрос, откуда дро средства. Ведь семья Тосака пусть и не скатилась в откровенную нищету, но и таких капиталов отродясь не имела. Небольшое расследование показало, что Тосака Рин в считанные дни эти самые капиталы заработала, продавая драгоценные камни ведрами. Не один десяток ювелиров госпитализировали с сердечным приступом, когда та приносила им 10-литровые ведра черных алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов, урожай в саду камней поспел. В итоге вышло, что вся недвижимость в Фуюке принадлежит семье Тосака, даже казалось то, что не продается в принципе, было продано, а после оформлено как аренда. Все жители продали свои дома за баснословные деньги, а после остались там жить за просто смешную, даже по меркам стран третьего мира, арендную плату. Все это привело к тому, что квадратный метр земли на помойке в Фуюке стоил как тот же метр при покупке элитного жилья в центре столицы. Конечно же, многие, а скорее все, были недовольны таким подлым поступком Тосаки и решили вежливо объяснить слишком много о себе возомнившей девчонке, что надо бы поделиться с благородными коллегами по магическому цеху. Вот только на переговорах Тосака Рин просто задавила своих оппонентов харизмой. Гигантский черный мило улыбающийся, правда, для всех, кто видел это, был голодный оскал, огнедышащий дракон, от которого магической мощью прет так, что даже в буйстве фона Фуюки за километр видать, за спиной Рин давал последний плюс 1 500 000, плюс 1 000 500, прописью, плюс 1 000 500 к харизме. Конечно, были и те, кто решил сначала выяснить, что за хрень вообще там творится и откуда это все поперло. Выяснили. Да так, что до сих пор все маукаются, мявкаются, воются и много чего еще. Эпицентром всего этого оказалось поместье Эмия, одно из немногих, а по факту трех мест, не выкупленных Тосакой. Конечно же, туда были направлены люди, чтобы разведать, чего же там такое творится. Вся первая группа свалилась в волчью яму, где оказались волки. За то, что свалившиеся им на голову маги перевернули стол, на котором пара волков играла в покер, их избили и покусали, один из них очень огорчился, а потому особо зверствовал, Видать, у него была явно выигрышная комбинация. Все пострадавшие на следующий день обзавелись волчьими ушами и хвостами. Следующая группа кошачьими атрибутами. После были зайчи. Единственное, кто как-то умудрялся не заполучить себе ушки и хвост, была Лувия Гелитедельфельд. Но маршал-волшебник не терял надежды и уже мысленно представлял ее с лисьими ушками и хвостом. Благородные же после того, как отошли от давления харизмы и отстирали исподние, решили, что они это так не оставят, и начали пакостить. Отряд наемников встретил отряд, состоящий из тройняшек-девочек-волшебниц. Маршал-волшебник наблюдал за развитием событий и был просто вне себя от восторга, когда увидел этих кавайных няшек в классических костюмах, которые отличались по цвету, и с волшебными жезлами со звездочками в руках. Но вот дальше произошло то, из-за чего он заработал инфаркт, сам не понял как, но факт есть факт, и долго лил кровавые слезы, а после вообще ушел в запой. Со слов очевидцев, запой продолжался неделю, пил он купленный у какого-то подозрительного медведя самогон, и с ним же, ужравшись, да тут мнение расходится, в общем, конкретно так, пел матерные частушки про девочек-волшебниц на пару с этим медведем, сидя на крыше часовой башни. В тот роковой для психики древнего мага момент все трое девочек-волшебниц встали в позы, в тот момент он пустил слезу умиления, сказали активация супер-мега-запретно-предельного режима, и превратились в это. После троица трехметровых перекачанных дылд, используя волшебные жезлы на манер дубины, уничтожила, как физически, так и морально, отряд наемников, а после направилась наносить добро и причинять справедливость во имя бобра. Так все узнали о существовании этого ордена, ведь в процессе нанесения добра и причинения справедливости эти подустали, но им на помощь подлетели остальные на черном драконе, ни разу не шифруясь от обычных людей. Больше всего пострадавших было от рук и тентаклей зеленоглазой блондинки, которая говорила, что она мечница, вот только меч вообще не использовала, а палила по всем и вся из десятка энергетических пушек своего силового доспеха, а вот тех, кто подобрался к ней на расстоянии ближнего боя и наивно полагал, что теперь-то с ней расправится, встречала тентаклями, и эти несчастные завидовали тем, кто попал под ее дальнобойные атаки. На фоне нее Фикус, который действовал в паре с мужиком в строгом костюме, у них было мегакомбо, когда мужик прятался за Фикусом, их вообще никто не замечал, а потому они безнаказанно били в спину, терялся, как и группа девочек-волшебниц, которые прикладывали всех и вся магии уровня эпохи богов. По сравнению с отжигающим черным драконом, мечницей и еще парой из кошка девочки-волшебницы и еще одной девочки-волшебницы, которая закидывала всех белыми тапками-кроликами, тапочки все же кролики, ну и, оставшись без присмотра, они выглядели слишком нормально, и это настораживало. Отдельно стоит упомянуть неизвестного балбеса, вот все как один говорили, что он балбес, в розовых труселях, который всех спасал. Что примечательно, спасал он от своих же, но никто из спасенных по этому поводу ничего не вякал, а то мало ли, вдруг обидится и больше спасать не будет, а там тентакли. В конечном итоге Кишуа Зилред Швайнарк собрал чемоданы со словами «Да ну его нах», свалил в параллельный мир, оставив записку «Вернусь», когда вся хрень прекратится. Вот же, Шурик, балбес. Хомяк смотрел на меня с непониманием и сочувствием во взгляде. «У меня тут подарочек для тебя есть, рубашечка, стильненькая, сам делал. Ты ее примерь, да в комнатку одну пройди, отдохни. Это случаем не та с мягкими стенами, на верхнем этаже северной башни, она, родимая». «А, уговорил, а то и правда задолбался я там чего-то. Тяжело под чистого ассасина-ниндзюка косить и ни разу ни в чем не спалиться. И за рубашку спасибо, хорошо, что она явно на вырост, а то надоело уже задницей сверкать. Да и мир придирался постоянно, типа очками еще куда ни шло, а вот задницей. Так что я и правда пойду, вздремну с полгодика, а ты пока ништяки разбери, данные просмотри, ингредиенты по полочкам расставь». Вывалив все, что добыл честным и непосильным трудом, отправился на заслуженный потом и кровью отдых, оставив хомяка охреневать от кучи артефактного оружия и прочего добра. Глава 17. Пошутил, называется. Как же, пойду вздремну полгодика. Ха-ха-ха, вздремнул я полгода, аж два раза. А это получается, продрых год. Вот точно лимон был какой-то гадостью обработан. А так все вроде очень даже ничего, Грааль усвоился организмом нормально, даже интегрировался в уже имеющиеся способности. Теперь все это вышло на новый уровень. А то ведь, как раньше было, с силой одной милой девочки из клана Курама и одной прикольной техникой красных зенок, которой можно было мирно ебать, можно создать практически все, вот только за это придется заплатить своей кровной энергией. Сейчас же вышел на новый уровень, хотя не такой уж он и новый, другие уже 100 000 лет его юзают, но все равно, такая фигня в хозяйстве пригодится, несмотря на ограничения. А хомяк-то поначалу так обрадовался, думал, вот теперь заживем. А нет, прилетела выведенная мной птица обломинга и всю малину хомяку похерила. А то способность исполнять желания, которая иногда подключалась к энергии мира или вообще к общемировому астралу, это круто. Вот только ограничения у нее есть, для себя хрен чего сделаешь, точнее сделать-то я могу, все же свои собственные силы никуда не делись, но вот на халяву не выйдет. Но даже так скидочка мне положена, и на создание всякой мелочевки типа золотых гор энергия тратится вообще по минимуму. Да и не всегда эти горы именно создаются. Способность вообще работает очень интересно и реально ищет пути наименьшего сопротивления, если, конечно, я не устанавливаю рамки. Вот, к примеру, загадал кто-то «хочу вернуть молодость». Эта пакость ему ее вернет, телепортировав в желудок зелье омоложения. У меня из инвентаря. То есть мне надо ставить ограничение на то, что омолодиться товарищ должен не за мой счет. После этого она ищет подходящий вариант исполнения желания в пределах миронахождения, если не находит, ищет дальше, ну, а может просто по-своему понять желание, хотя последнее на мне. Чаще всего она изымает откуда-то то, что подходит под критерий желания, чем создает это. То же самое с желаниями типа «хочу, чтобы у меня был гарем». Тут она найдет подходящий мир и поменяет загадавшего желание местами с обитателем того мира. Нет, если напрячься и наставить рамок, то она и этот мир может перековеркать, если, конечно, мир рогом не упрется, но такие мелочи, как гарем у отдельно взятого индивида, и то, что другие на это не обратят внимания, для мира мелочь. Хомяк-то понятно чего желать начал, вот только тут и сработала защита, и как результат желаемое-то он получил, но вот когда проверил хранилище энергии, схватился за сердце. В общем, теперь думаем, как переделать мою визитку в лампу и сделать так, чтобы призыв шел не от вливания энергии или крови, а от трения. Хомяк-то разработал конструкт-печать, которая энергию трения переводила в магическую, но вот выходило, что тереть должны недельки две, не переставая, чтобы натереть энергии на призыв. Тут откуда ни возьмись появилось сообщение от системы с предложением по носителю, который бы позволил совершать призыв при уже существующих конструктах. Но она была послана со своими предложениями куда подальше. Делать мне больше нечего, как исполнять желания исключительно одиноких женщин. Так что хомяк был направлен думать над схемой, которая позволит все это реализовать без особых затрат. Способность Шурика, который шарик, и соответственно балбес, также гармонично влилась в этот сон созидательных способностей и очень охренительно состыковалась с теневым клонированием и теневым созданием вещей, а еще недавно полученной фишкой от Грааля. Вот тут реальная имба вышла. Правда, понял я это еще через 3 годика, когда меня отпустило. Вот никогда так не плющило после взятия способности, а тут видимо сошлись луны или еще какая хрень приключилась. Хотя хомяк все это обосновал, типа в Граале какая-то подлая богоподобная душонка, да еще и концептуальной направленности, засела, и она, между прочим, предпринимала попытки меня захватить и могла добиться каких-то результатов, но я резко покинул мир, который его подпитывал, а дальше у него вместо захвата моего сознания и тела получалась какая-то хрень. Ну, а дальше организм его переварил, а тут еще меня награда от мира догнала. Ага, та самая, за то, что Грааль руками помацал. Этот самый Грааль исполнил мое, бля, желание, стать сильнее. И если до взятия способности Шурика процесс перестройки шел медленно и планомерно, то вот она стала тем самым камешком, который начал лавину преобразования и выхода энергетики и прочего на очередной новый уровень. Печальным фактом было то, что система опять глюканула. Нет, не так, глюканула. Вот это уже было ближе к истинному положению вещей. Статус из-за этого изменился конкретно, благо хоть вызывается еще, как и инвентарь, но хомяк предложил все добро переложить в хранилище, скопированное у Гила, или в тень на худой конец, а то мало ли, вдруг сейчас работает, а через минуту переклинит его, и все, все заработанные честным трудом, по хомячьему законодательству, потом и кровью, по большей части, что кровь, что пот были моими, ништяки пропали. Сам же статус стал выглядеть следующим образом. Статус, имя, Наруто Узумаки, неведомая хрень, раса, неведомая злобная хрень, уровень, 666, опыт, 0666666666666, класс, неведомая хрень, подкласс, неведомой хреновости сущность, НР. 6-284-321-34-289-9 в мин, ЦП, 3-506-211-952-3 в мин, ЦП Биджу, писца, 600-000, тип арендная плата, МР, 9-023-010-81-491-5 в мин, РП, 10-518-669-99-945 в мин, КИ, 2-146-211-9-919-9 в мин, ПСИ, 3-338-933-15-524-3 в мин, 545-591, характеристики, сила, 489, ловкость, 598, скорость, 597, выносливость, 9125, интеллект, 724, мудрость, 555, интуиция, 3792, сила духа, 9949, воля, 9796, харизма, 6925, контроль, 7501, удача, неведомо, строение тела, свободных очков характеристик, 0, свободные очки умений, 0, дополнительные характеристики, родство со стихиями, огонь, 85-97%, ветер, 75-99%, молния, 69-99%, земля, 81-81%, вода, 71-29%, жизнь, 89-39%, смерть, 79-41%, свет, 93-26%, тьма, 96-29%, порядок, 15-19%, хаос, 96-12%, хрень, 99-99%, достижения, мелкий засранец, фумитаксес плюс сортирный мудрец, упоротый шаман, параноик, легендарный ужас крысиного народа, настоящий корейский геймер 01000, практик зельеварно-алхимических и мирологических оккультных наук 80-го левела, искусство это взрыв, криворукий демонолог, мастер-шаман оружейно-артефактной алхимии, демонический половой гигантище, адамантовые яйца, рыбак рыбака, в вашем алкоголе крови не обнаружено, песценосец, серийный маньяк-убийца титанов, проглот, темный пластилин, хрень, активные навыки, злобный смех темного властелина уровень макс, смех безумного ученого вивисектора уровень макс, лик синигами, яки уровень мах, медитация уровень макс, раздражающий взгляд уровень макс, погружение на планы теней уровень мах, свежевальщик уровень макс, экстремальная кулинария уровень 99, швея уровень 89, маскировка уровень макс.